Глава 5. «Черт!» – машинально повторил за Машей я и в задумчивости почесал бритый затылок. «Угу!» – вздохнула Маша и посмотрела на меня с затаенной надеждой. «Да ничего страшного. Что она мне сделает? Просто буду игнорировать ее и все. А потом выйдете на кухню или в душ, и она вам что-нибудь в еду подсыплет». «Да как же так?» – недоверчиво посмотрела на меня Машенька. «Нет, Муля, вы ошибаетесь. Человека убить Таня не способна. Зачем ей это? Ради диссертации?» «Да здесь же дело не в диссертации, Маша», — сказал я. «Сегодня она поставила все на кон и все потеряла. Опозорилась на весь институт. Пошла против научного руководителя. Предала его. Про подругу я уж не говорю. Теперь ей больше терять нечего. Что делает загнанная в угол крыса? Да и зачем ей вас насмерть травить? А вот здоровье вполне подорвать можно». Маша поняла, и плечи ее поникли. «А отец когда приезжает?» «Через 2 дня». Маша кусала губы, чтобы не расплакаться. «Отлично!» – оптимистичным голосом сказал я. «Все просто замечательно!» «Что тут может быть замечательного?» – пискнула Маша, глаза ее подозрительно заблестели. «Опять плакать будет!» «План такой!» – сказал я уверенным голосом. «Сейчас мы вместе идем к вам в общагу. Вы собираете вещи с расчетом дня на 2-3, лучше даже на 4, на всякий случай. Одежду там возьмете, мыльно-рыльные». «Мыльно-рыльные?» – рассмеялась Маша. «Ну вот и отлично, уже смеется. Молодежь быстро от стресса отходит». «Именно так», — подтвердил я. «И мы поселим вас у меня в коммуналке. Я, конечно, живу не как царь, но перекантоваться пару дней вполне можно. А потом отец вернется и все порешает». «А вы?» — робко спросила Маша. «А я к отцу на квартиру пойду», — ответил я и пояснил. «Можно было бы, конечно, вас туда поселить, но дело в том, что там сейчас Дуся». «Дуся?» — широко раскрыла глаза Маша. «Да, она меня вырастила», — улыбнулся я. «Няня моя. Осталось отцу по хозяйству помогать. Но так-то женщина, она суровая и может не пустить гостей без разрешения Модеста Федоровича. Да и мама моя может заглянуть. Они хоть и не живут вместе, но дружеские отношения сохранили. Поэтому она, когда на рынок ходит, всегда к Дусе заглядывает чаю попить». «Тогда я лучше у вас поживу», — нерешительно поежилась Маша. «Если это вас не стеснит». «Не стеснит», — отмахнулся я и предложил. «Ну что, идем?» «Сейчас. Мне только нужно пальто забрать», — сказала Маша. «И зонтик». «Тогда давайте я вас и в лабораторию проведу, а то мало ли». «Да что, я ребенок, что ли?» — вспыхнула Маша. «А я все-таки проведу», — настойчиво сказал я. И оказался прав. В лаборатории, где трудилась Маша, собралось много народу. Какие-то 3 возрастные тетки, нескладный сутуловатый мужчина в очках с толстыми стеклами, из-за которых его глаза казались ненастоящими, и сухонький старичок с крючковатым носом. Они все живо обсуждали что-то, а при нашем появлении моментально утихли, и все уставились на нас. Лишь одна тетка сказала язвительным голосом, обращаясь к Маше. «У нас не принято в лабораторию водить посторонних». Маша вспыхнула, а я сказал, не давая ей ответить. «Ничего страшного, у меня личное разрешение Модеста Федоровича». В абсолютно звенящей тишине Маша торопливо цапнула из шкафа пальто, подхватила сумочку и зонтик, и мы вышли из лаборатории. «Да, Мулиному отцу я не завидую. Хотя что говорить, у меня на работе почти тот же серпентарий». «Скажите, Муля», — спросила Маша, когда мы вышли на улицу. «А вы не боитесь, что Модест Федорович вас ругать будет?» «За что?» «Что вы семейные тайны на собрании рассказали». Маша аж остановилась и заглянула мне в глаза. А я в эту минуту обнаружил столовку. Она была через дорогу, и там было открыто. «Смотрите, столовая», — обрадованно сказал я. «Да, я знаю», — невнимательно кивнула Маша. «Я тут иногда ужинаю». «Тогда пойдемте и поужинаем», — предложил я тоном, от которого нельзя отказаться. «Но... замялась Маша. «Я угощаю», — сказал я. «Да нет, Муля, деньги у меня есть», — несколько смущенно ответила девушка. «Просто я и так у вас столько личного времени заняла». «Если бы ты знала, что из-за тебя я пропустил такое же собрание у себя на работе, где мы разбирали меня», — подумал я, а вслух сказал трагическим тоном. «Маша, я умираю с голода. Не будь такой бессердечной». Маша засмеялась серебристым колокольчиком, и мы пошли в столовую. Скажу честно, я прекрасно поужинал бы дома у Мулиного отчима. Дуся однозначно накормит от пуза, причем самой вкусной домашней едой. Но вот девушку оставлять голодной мне не хотелось. У меня в холодильнике особо разнообразия продуктов и нету. Забыл сходить в магазин. Да и на кухне в нашей коммуналке вечером к плите она не пробьется. Так что надо человека накормить. Тем более после такого стресса силы нужны. В столовой людей уже почти не было. Из-за того, что собрание затянулось, основной поток идущих с работы людей рассосался, и перед нами в очереди стояло всего двое. «Маша, возьмите и на утро что-нибудь», — посоветовал я, размышляя, что выбрать. «Котлету с гречкой или пюрешку с рыбой?» «Только чтобы не разогревать. А то общая плита утром постоянно занята». «Как это знакомо», — усмехнулась Маша и добавила еще сырники на поднос. Мы сидели за столиком, ужинали. Маша вяло ковырялась в тарелке. Видно, что аппетита совсем не было. Но поесть ей все равно надо. «Муля», — вдруг спросила она. «Вы не ответили». «Я?» — удивился я. «Когда? Кому?» «Мне», — невесело усмехнулась девушка. «Я спрашивала, будет ли ругать вас Модест Федорович?» «Конечно, будет», — уверенно сказал я. И, видя, как расширились от испуга глаза, у Машеньки пояснил. «Это ж такой прекрасный повод ворчать. Дня на два хватит. Ворчать, воспитывать и делать замечания». «Вы все шутите», — улыбнулась Маша. Но улыбка получилась вымученной и грустной. «А как вы завтра на работе будете?» — спросил я, меняя тему. «Ваши эти коллеги на вас же как стервятники смотрели». «Они не из нашей лаборатории», — вздохнула Маша. Ее хорошенькое личико нахмурилось. «Они к Кате пришли. Она у нас первая сплетница. Но аналитик отличный, поэтому Модест Федорович все терпит». «Ну так и завтра опять придут. Что вы делать будете?» «А у меня завтра библиотечный день», — пожала плечами Машенька. «Приду, в журнале отмечусь и уйду на весь день в библиотеку. У нас там библиотекарша и старушка такая вредная работает. Для нее главное, чтобы тишина была в библиотеке. Там даже дышать громко боятся, так что отсижусь». «А послезавтра?» «Еще что-нибудь придумаю», — ответила Маша. «Послезавтра уже страсти улягутся». «И то правда», — кивнул я, и мы пошли в общагу. Общага, где жили аспиранты, занимала крыло общаги, где жили студенты. Правда, в аспирантское отделение вел отдельный вход. А в остальном все так же. Из раскрытой форточки на четвертом этаже орала музыка. Туда-сюда сновали веселые и бодрые молодые люди. На вахте сидела бдительная старушка и слушала радио на всю громкость. «Мы на 10 минут». Очень громко и по слогам сказала ей Маша. «Я вещи возьму только, и мы вернемся». Старушка молча кивнула и обратно углубилась в вязание. «У меня паспорта с собой нет», — вспомнил я. «Что делать?» «Пойдемте», — потянула меня Машенька. «Если до часу, то документы не требуются. Это же для аспирантов общежития, а не для студентов». Мы поднялись по лестнице на 3-й этаж, чуть прошли по коридору и остановились перед одной из дверей. Из-за двери доносилась негромкая музыка. «Тут», — сказала Маша и глубоко вздохнула. Видно было, что она отчаянно боится. «Не бойтесь», — тихо сказал я. «Я с вами». Она серьезно кивнула и толкнула дверь. Комната была небольшой, на 2 койки. Шкаф, стол, книжные полки, веселенькие ситцевые занавесочки на узком окне. Отдельно был закуток, отгороженный от общего пространства шторкой. Как я понял, там, очевидно, была кухонька. На одной из кроватей лежала девушка, Ломакина. При нашем появлении она вскочила. «Ты зачем мужика привела?» — сердито заверещала она. «А если бы я была не одета? Ты всегда днем одета», — спокойно сказала ей Маша. «Не преувеличивай». Она повесила пальто, поставила сумочку на тумбочку и сказала. «Муля, садитесь на тот стул. Я быстро». Я кивнул и устроился на стуле возле стола, который служил и письменным, и кухонным одновременно. На столе лежала открытая книга. Я посмотрел название. «Физколлоидная химия. Практикум». Жуть какая. Лениво перелистнул пару страниц. Сплошные формулы. И как девушки в этой абракадабре разбираются? «Не надо трогать мои вещи», — взвизгнула Ломакина. Я положил книгу на место. От моего движения она закрылась. И я обратил внимание на автора. Бубнов М.Ф. Но скандалить с ней не стал. Видно же было, что барышня усиленно нарывается. Тем временем Маша собиралась. Достала сумку побольше и принялась туда складывать какое-то барахло. Она все это делала быстро, но аккуратно. Когда она открыла ящик, он стукнул. Ломакина взвелась. «Можно потише?» — заверещала она, хватаясь за голову. Маша не ответила и принялась складывать все в сумку. При этом нервное напряжение дало знать, и ее руки заметно подрагивали. И, конечно же, она уронила расческу, и та со стуком упала на пол. «Ты совсем ненормальная?» — вызверилась Ломакина. «Я же просила потише!» Маша покраснела, и я понял, что пора вмешаться. И не хотел сперва. Думал, что придем, Маша соберет барахло, и мы уйдем. А отчим Мулин вернется, пусть сам разбирается. Но барышня сейчас явно нарывалась. И буквально за пару минут достала меня капитально. Поэтому я сказал, не обращаясь конкретно никому. «Я вот не понимаю, почему некоторые люди внезапно совершают подлость?» «Ты на что намекаешь?» — взглянула Ломакина. «Я не намекаю», — ответил я. «Интересуюсь. Вот, кстати, ты и ответь, Ломакина. Когда ты обгадила подругу перед всем коллективом, обгадила своего научного руководителя, ты на что надеялась?» От неожиданности Ломакина икнула и не нашла, что ответить. Да и Маша застыла с какой-то блузкой в руках. Я нарочно обращался к ней на «ты», так как она назвала меня на «ты» первой. Не люблю хамство. «Попов использовал тебя в своих интересах, Ломакина. Твоими руками он пытался отомстить Модесту Федоровичу. И Попову Фиолетово, получится или нет? От этого у него ничего не изменится. Они и дальше будут собачиться на ученых советах. Тем более тот толстопузый его друг, как я понимаю». «Это Валентин Альфредович», – пискнула Маша. «Да мне-то все равно», – махнулся я. «Мне интересно, что у человека в голове?» – я кивнул на Ломакину. «Да, были у тебя некоторые неприятности. Диссертации не успевала, шеф ворчал. Но это все такие мелочи. Ну, защитилась бы ты не в этом году, в следующем, или вообще через год. Но все равно ты рано или поздно защитилась бы. А если не защитилась бы, то осталось просто кем-то там работать. Ну, не думаю, чтобы он выгнал тебя на улицу. А теперь? А теперь мало того, что ты, считай, потеряла и место работы, и в общаге тебя не оставят, так еще и репутация в научных кругах у тебя теперь такая, что с тобой вообще никто связываться не захочет. И мне интересно, чем ты думала, когда шла на эту подлость?» Я специально говорил, не подбирая слова, больно, наотмашь бил этими злыми, но правдивыми словами. И Ломакина взорвалась, не выдержала. «Что? Думаешь, если ты глазки Менделеева построила, то уже все хорошо?» Завизжала она, игнорируя меня и обращаясь только к Маше. «Да ты ему не нужна. Он же только про эту свою гребаную науку думает. Поиграется с тобой и выплюнет». Маша вспыхнула и не нашла, что сказать. Только стояла и открывала рот, словно выброшенная на берег рыба. «А тебе какое дело?» – зло спросил я. «Будет там у них что-то или не будет? Твое дело какое? А, Ломакина? Зависть? Или просто не можешь рядом находиться, когда кому-то хорошо?» Ломакина не ответила. «Молчишь? И правильно, что молчишь. А что тут говорить? Ты себе растоптала всю карьеру. Хочешь, Ломакина, дам совет? Не жди, когда Модест Федорович вернется из Минска. Быстро собирай манатки и сваливай отсюда побыстрее. Куда-то подальше, ну, я не знаю, целину там поднимать, пока тебе еще окончательно характеристику не испортили». Ломакина ошарашенно смотрела на меня. «Я говорю абсолютно серьезно», — сказал я. «Ты сейчас можешь поехать в какой-то забитый колхоз и начать жизнь заново. И, может быть, у тебя еще все получится. Там замуж выйдешь, фамилию поменяешь. Страна большая, а в Москве тебе теперь ловить нечего». Я повернулся к Маше. Она тоже стояла, словно загипнотизированная. «Маша, вы собрались?» Она кивнула, и мы вышли из комнаты, не прощаясь. Вслед нам донеслись горестные рыдания. «А почему вы тут живете?» — просила Маша, рассматривая пресловутую инсталляцию из 7 предметов на стене, пока я искал по карманам ключ от комнаты. «Потому что я не профессор», — ответил я. «Нет, я не это имела в виду», — краснела Маша. «У Модеста Федоровича ведь есть жилье, а вы живете отдельно и в не самых лучших условиях». «Воспитываю тело и дух», — ответил я пафосно, и Маша засмеялась. Моментально открылась соседняя дверь, и оттуда выглянула любопытная Белла. «Муля!» — воскликнула она. «А я тебя жду, жду. Хотела новости рассказать, а ты с девушкой». «Это не девушка», — сказал я. «Это моя мачеха». Глаза у Машеньки стали, как у той собаки из сказки про огниво. Там, помнится, у одной собаки глаза были как блюдца, у второй глаза от мельниц, а у третьей совсем побольше. Так вот, у Машеньки были такие, чтоб побольше. Глаза у Беллы, кстати, стали примерно такими же. Она хотела то ли что-то прокомментировать, то ли спросить, но я как раз нашел чертов ключ, отпер дверь и торопливо втянул туда Машеньку. «Фух», — сказал я, — «у меня соседки видят все. И мышь не проскочит. Так что имейте в виду, Машенька, я буду знать про вас все. Соседки расскажут. А если не будет о чем рассказывать, то сами сочинят». Машенька хихикнула. «Ну, вот так я и живу». Я ввел рукой комнату. «Так что располагайтесь. Сюда никто не придет. Вас не тронут. Хотя, может, кто-то из соседей заглянуть. Соли попросить. Или просто из любопытства. У нас тут, считай, коммуна. Так что не пугайтесь. Действуйте по обстановке. Я сейчас вещи свои тоже возьму». «Мыльно-рыльные?» – прыснула от смеха Машенька. «Да, кстати, спасибо, что напомнили, я их тоже возьму». И я, не мешкая, полез в ящик шкафа за бритвенными принадлежностями. «Вон там стоит примус». Я показал, где именно. «Смело пользуйтесь. Так-то посуды у меня не особо. Казана для плова нету. Но кастрюлька для кофе вон там стоит». Еще показал, где и что. Достал стопку чистого постельного белья. «Белье себе сами уж поменяете, ладно?» «Конечно, конечно, Муля, не беспокойтесь», — торопливо кивнула девушка. «Так, вроде ничего не забыл». Я кинул взглядом комнату. Постельное выдал. Примус показал где. Посуду показал. Продукты тоже показал. Что еще? Да не хлопочите, Муль, я разберусь. Успокоила меня Маша. Тем более мне особо ничего и не надо. Переночевать и все. Ну, тогда я спокоен. Кивнул я. Муля. Нерешительно и смущенно сказала вдруг девушка. А можно вас спросить? Конечно, Маша. Кивнул я. Только это такой вопрос... Она замялась. Смелее, подбодрил ее я. Все, что знаю, скажу. И что не знаю, тоже скажу. Но моя шутка не вызвала даже улыбку. Как вы думаете, Муля, как Модест Федорович отреагирует на все это? Она подняла на меня огромные перепуганные глаза. И я понял, что до этого она изо всех сил храбрилась и изображала из себя неустрашимую Машу. А на самом деле она перепуганная. Нормально она отреагирует, пытался успокоить ее я. Взрослый человек все понимает. Тем более это из-за его вражды с Поповым. Если бы не он, то никому и дела бы не было, кто там кому глазки строит. Он меня теперь отчислит из аспирантуры и будет думать, что я ради диссертации. Она вдруг разрыдалась. Тише, Машенька, успокойтесь, попытался успокоить ее я. Ничего ужасного не будет. Все разрулим. Рыдала Машенька. Я обнял ее за плечи, и она еще сильнее зарыдала у меня на груди. Тише, тише, все хорошо. Успокаивающе бормотал я, гладя ее по голове. И в этот момент дверь в комнату резко открылась и словами: «Муля, я только что узнал!» Я обернулся. На меня огромными глазами смотрел Модест Федорович.